Третье. Зная мой статус, моя невеста пятый год за меня не с места. И где она нынче, мне неизвестно. Правды сам черт из нее не выбьет. Она говорит, не горюй напрасно, главное — чувство. Единогласно? И это с ее стороны прекрасно. Но сама она, видимо, там, где выпьет.